Глава 29. Назар. «Возьми трубку, Яна, возьми трубку! Пожалуйста!» Как заклинание шептал на каждый гудок в телефоне, снова и снова набирая номер любимой женщины. «Какого хрена происходит? Что вообще произошло? И как назло, не могу сейчас сорваться в момент и ехать к ней!» «Господа!» Резко поднялся, опять набирая Яну. Телефон крепко прижимая к уху. «На сегодня закончим. Срочно нужно уехать». «Как же так, Назар Александрович?» — развел руками Вениамин Владленович, развалившись в своем рабочем кресле. «У нас важный вопрос так и не решился». «Я все понимаю и приношу свои извинения. Возник форс-мажор, и мне необходимо срочно уехать». Тут же набрал водителю сообщение, чтобы подгонял машину к мэрии. «Давайте перенесем встречу на ближайшее время». Дальше я уже не слушал. Буквально вылетел из здания мэрии, набирая в тысячный раз свою Малинку. Не дай бог с ней что-то случится. Лично найду Тахмазяна и буду ломать каждую его косточку. За каждый упавший волосок с головы любимой женщины. А за большее убью нахрен ублюдка. Страх сжимал сердце, паника со скоростью света накрывала сознание. «Да, Назар, это твой гондон добрался до Яны!» — выкрикнул на эмоциях, потирая затылок. «Так, стоп, нормально объясни, что произошло». «Да если бы я знал! Мне позвонил Федоров, сказал, что Тахмазян садит в машину мою Яну, сука! Я ее набираю постоянно, и ни хрена!» — стукнул по двери кулаком. «Иван, гони быстрее!» «Где это произошло? Может, этот Федоров перепутал Яну с кем-то?» «Я не знаю. Яна трубку не берет. Сделай что-нибудь». Синицын попытался меня успокоить, мол, нехер панику разводить. Тогда резко послал его нахуй. Но Артем тут же перезвонил. «Назар, остынь. Я дал команду установить местоположение номера Яны. Понадобится несколько минут. Устанавливай, а я еду к ней. И этого мудака пробей». «Уже», — хмыкнул Артем. «Он по адресу офиса Федорова». «Ничего не понимаю. Номер Яны пеленгуется по ее месту проживания», — спокойным голосом произнес друг, а я тут же отключился, набирая жену. «Что за хрень? Показательное выступление или скрытая угроза? Вот тут бы не ошибиться с выбором. Но в любом случае это не к добру, раз этот кавказец так близко подобрался к моей семье. Тут я уже дичайше жалел, что согласился на авантюру Синицына. И плевать, что это операция всей его жизни. Каким только я сраным местом думал, когда давал положительный ответ другу, решив попробовать себя в роли специального агента. Хренового агента, раз угроза нависла над самыми близкими. Иван предупредил, что мы подъезжаем. И как только машина затормозила у подъезда дома Яны, тут же выскочил с телефоном у уха. Набрал номер квартиры в домофон, но опять ничего. Благо, вышла женщина, а я успел проскочить внутрь. Надо бы сделать дубликат ключей и уже иметь нормальный доступ в квартиру Яны. «Яна, открой!» Стучу и звоню в дверь как ненормальный, не зная, что делать дальше, если ее все же нет дома. Но ведь телефон внутри. Я слышу, как он разрывается мелодией. «Яна!» Несколько долгих, безумных минут, и дверь распахнулась. Яна с выпученными глазами в наспех завернутом полотенце и с мокрыми волосами держалась за ручку. Никогда в жизни я не испытывал такого вселенского облегчения. Чуть ноги не подкосились. А следом на меня обрушилась цунами злости и бешеной нежности. Сгреб Малинку в охапку и с силой сжал руками, утыкаясь во влажную шею. Как же меня сейчас потряхивало. «Назар, ты чего?» «Просто... Ян, я сейчас чуть не сдох». Мое гребаное сердце пробивало грудину, а кровь пульсацией шумела в ушах. «Посмотри на меня». Обхватил ее лицо ладонями, вглядываясь в любимые глаза, выискивая в них следы страха, испуга или чего-то похожего. Но было только удивление. «Что случилось?» Выдохнула практически в губы, когда соединились наши лбы. «Назар». Все страхи, которые пережил, пока добирался к ней, мгновенно пронеслись перед глазами. Тряхнув головой, отпустил ее лицо и, взяв за руку, повел в гостиную. Мне надо получить некоторые ответы а потом решать, что делать дальше. «Почему ты трубку не брала, Ян?» Присел на корточки у ее ног, прошелся взглядом по малинке, будто увидел ее впервые, и приподнял брови. «Я хренову тучу раз тебе набирал». «Не слышала. Телефон в сумочке лежит». «Ясно. Расскажешь, что произошло?» «Ты о чем?» Яна чуть нагнулась ко мне, обдавая ароматом грейпфрута и мяты. Вкусный запах. «Может, ты расскажешь?» «Ладно». Потер переносицу, подбирая правильные слова, с чего надо начать. Пугать малинку не хотелось, но как же она меня напугала. Мне позвонил Боренька Федоров. Поправился, когда Яна сжала губы и сдвинула брови. И сказал, что тебя один чертов хрен посадил в машину. И этого хрена знаю с не очень хорошей стороны. Провел рукой по волосам, чувствуя, как начинаю закипать. Тут же стал тебе звонить, а ты не отвечаешь. И Яна, я, блядь, чуть не посидел везде. Мы с Борей расстались. Я знаю. Знаешь, но это не важно. Яна отвела взгляд, а я взял ее руки в свои. Я приехала к Боре на работу, хотела поговорить и узнать, все ли у нас нормально, но услышала его разговор с женой. Знаешь, у меня появилось стойкое чувство дежавю. Малинка покачала головой и горько усмехнулась. А меня жгуче стыд и вина пронзили насквозь. Понятно. Вот что имел в виду Боренька, когда сказал, что расстался хреново. Ну вот что странно, Назар. Что, Малинка? Продолжал поглаживать ее кисти чисто на автомате. Я практически ничего не испытала, кроме досады и облегчения. А когда вышла из здания, она снова посмотрела на меня, сузив глаза. Ко мне подошел мужчина. Представился и предложил помощь. Ты про него говорил? Да, милая, про него. Так ты просто приняла его помощь? Так просто. Яна пожала плечами, показывая, что ничего такого это для нее не значит. Ох, Малинка, если бы ты знала только, с кем познакомилась. Его водитель отвез меня домой, а как зашла в квартиру, мне жутко захотелось принять ванную, смыть с себя сегодняшний день. Как же ты меня напугала. Назар, да чем я тебя напугала? Можешь толком объяснить? Втягивать Яну в то дерьмо, в котором сам оказался по доброй воле, совершенно не хотел. Но не видел другого выхода, кроме как все честно рассказать. Пусть знает. Возможно, это будет первым шагом к нашему сближению. Отпустив ее руки, я встал и сделал пару кругов по гостиной. Полностью посвящать во всю подноготную данного типа не стану, да и сам во многое не посвящен. Но Яна должна знать, что Тахмазян опасен. Арманом Тахмазяном очень интересуются наши правоохранительные структуры. В особенности Синицын. Он его уже давно держит в разработке. А тут Тахмазян решил выйти на легальный рынок и выбрал стройку. Встал напротив Яны и засунул руки в карманы. Она закусила губу и внимательно слушала, сцепив кисти у себя на коленях. Так получилось, что самые крупные игроки на рынке Краснодара — Федоров и я. Как оказалось, Борис уже начал вести свои дела с ним, но теперь половина компании Федорова моя, а значит, все важные моменты должны решаться со мной и только через меня. Артем попросил... показал в воздухе кавычки, ему помочь с этим человеком. Как? Начать сотрудничать. Тахмазян хочет ввести свою фирму стройматериалов к нам в поставщики. Артем подозревает, что таким образом в крае в его стройматериалах будут поставляться запрещенные вещества. Поднял руку, когда Малинка хотела задать следующий вопрос. Ян, не спрашивай. Я не знаю, что именно и в каких объемах. Мое дело — допустить этого типа в нашу сферу и дать зеленый свет Синицыну, когда будут первые партии. А Боря? Пока по Боре ничего сказать не могу. Люди Артема не выявили никаких фактов тесной работы Федорова с этим Арманом. За ним следят? Скажем так, за многими присматривают. Ян, я очень рассчитывал, что тебя это не коснется. И хорошо, что тебя тогда не было на том вечере Бореньки. Я снова присел возле Малинки. Она кусала губы, переваривая информацию. Да, слишком много вывалил, но зато правду. Этот Тахмазян опасен. Сам Искаем безумно интересуется. Теперь ты понимаешь мою панику. Но зачем ему я? Затем, что через тебя можно плотно подобраться ко мне и к Фёдорову, если кто-то из нас взбрыкнет. Ясно. И страшно. Прости, милая. Всего этого не должно было случиться. И если этот урод демонстративно сделал такой шаг, то боюсь гадать, что будет дальше. Я должен вас с Саней спрятать. Спрятать? Яна резко вскочила на ноги, успев удержать полотенце на груди. «Ты о чем, Назар?» Откинувшись на пятую точку, растер лицо руками. Что такого непонятного в слове «спрятать»? Мысль пришла молниеносно, и сейчас я ее хаотично развивал в голове. Один точно не справлюсь. Раз Синицын втянул меня в это дерьмо, то пусть и вытягивает, влипнувшую по неволе, мою семью. Снова схватился за телефон и набрал Артема. «Нашел Яну?» «Да, она дома, с ней все хорошо». Посмотрел на малинку, которая недовольно сверлила меня взглядом. «Извини, родная, но разговор с Тёмычем важнее. Надо спрятать Яну и Саню». «Хорошая мысль. Есть идея, как?» «Есть, но мне нужно, чтобы ты тихо это сделал. Дай мне полчаса продумать ходы». «Лады на связи, а я пока Ладку с детьми отправлю к родителям. Слишком мало времени на такое важное дело. Но ни минуты терять я не собирался». Резко встал с пола и подошел к малинке, обхватывая руками за голые плечи. В другой ситуации я бы уже слюни пускал от ее вида, а мой член долбил стояком в штаны, причиняя дискомфорт. Сейчас не до этого. Жизнь и безопасность Яны и сына отодвинули все романтические и похотливые мысли в самую задницу. «Малинка, вы с Саней должны будете уехать». «Вот так просто?» «Да, вот так просто. Артём тоже отправит Ладу с детьми к родителям. Ни я, ни он не можем рисковать своими родными». Яна опустила глаза, но на последнее слово промолчала. Ведь могла послать меня лесом, сказать, что родных не бросают и много чего в этом духе. Я бы стерпел, проглотил, но потом все равно стал бы продавливать необходимость. Сейчас мне остро, жизненно необходимо убедить Яну уехать. «Милая, просто поверь мне». «Это слишком сложно, Назар». «Я знаю, но сейчас так нужно. Я очень вас люблю и не могу рисковать. Пожалуйста, доверься мне». «Назар». Яна дернула плечами, высвобождаясь из моих рук. «А как же работа, садик? И куда мы поедем? Мне надо предупредить. Никого не надо предупреждать». Черт, я же вроде нормально объяснил и попытался донести, что этот Тахмазян — опасный тип и прямая угроза. Какого Яна тянет кота за яйца? Ян, в пекло работу. У меня столько денег, что хватит правнукам нашего сына. Построю тебе охрененное здание, и будет там твой садик. Вот именно, что твои деньги. Но если все так, как ты говоришь, то мы поедем в Лабинск. Там бабулин дом остался мне, и поживем. Я не сразу понял, о каком доме идет речь, а потом память вернулась. Что ж, такой вариант даже очень неплох. А я уже подумывал купить с полным фаршем в пансионат на море им путевки. Ничего, потом вместе поедем. А пока пусть в маленьком домике на свежем воздухе поживут. Хорошо, собирай пока ваши вещи, а я за Саней в садик. Яна кивнула, а я уже хотел выйти из гостиной, но все же изменил решение и в два шага оказался рядом с ней. Я так никогда не сходил с ума от страха, малинка. Провел рукой по мягкой коже щеки, отмечая, как Яна затаила дыхание и чуть приоткрыла губы. Больше так не хочу.